9b. Повторим лексику, связанную с кино. В этой стране, в этих местах. Hierzulande. В этой местности показывают гораздо больше фильмов, созданных разными странами. Hierzulande werden viel mehr internationale Filme gezeigt. Отзыв. Die Besprechung. Вы читали отзыв о последнем фильме Шлёндорфа? Haben Sie die Besprechung des neuen Schlöndorff-Films gelesen? Успех. Der Erfolg. Анна пользовалась большим успехом на конвенции в Гамбурге. Anna hatte großen Erfolg auf der Hamburger Messe. Режиссер. Der Regisseur. Режиссер прославился благодаря этому фильму. Der Regisseur ist mit diesem Film berühmt geworden. Кинотеатр. Das Kino. Хочешь пойти в кино? Möchtest du ins Kino gehen? Критик. Der Kritiker. Новый фильм Мириам получил приз симпатии критиков. Мириамс neuer Film bekam den Kritikerpreis. Рекламировать, продвигать. Ins Gespräch bringen. Мы должны продвигать наш новый продукт. Wir müssen unser neues Produkt ins Gespräch bringen.